Демоверсия психологической драмы Анны Авети «Прозрение». Читает Владимир Филиппов. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Из Откровений Иоанна Богослова. Сегодня паршивый день, на душе скребут кошки, а в голове мысли, словно чьи-то щупальцы, появляясь, делают больно, невыносимо больно. Я вернулся с кладбища всего 3 часа назад и стараюсь хоть как-то прийти в себя, если это вообще возможно. Сейчас я нахожусь в том состоянии, которое можно без излишних словесных выкрутасов назвать одним единственным словом. Ад. Состояние душевного ада, когда невыносимые муки загрызают заживо изнутри, и никакие материальные блага не в состоянии изменить хоть что-либо в этом внутреннем кошмаре, в этом убийственном самопоедании с непокидающим чувством собственной и, к сожалению, непоправимой вины. Все кончено, все позади. Я наказан жизнью. Я осознаю ее тягостность для меня после всего пережитого. Я переживаю жизненный ад вместо посмертного, хотя от этого мне не легче. И вряд ли то состояние, которое я испытываю сейчас, было бы под силу хоть кому-нибудь. Ведь внутренний ад в том-то и заключается, что на него ты обрекаешь себя сам. А страшнее мук самоосуждения вряд ли может что-то существовать. Хотя кто знает. Кто знает. Мне 33. Я сижу в комнате, утопающей в роскоши, и под шум осеннего дождя и завывания ветра исповедуюсь куску безмолвной материи. Пусть так. Пусть на бумаге моя исповедь. Пусть печатываются в нее все грехи мои и страдания, мысли мои и желания, боль моя и муки мои. Пусть станет она жертвой моих поступков. Пусть выслушает, примет на себя всю тяжесть их. Ведь нет другого выхода, и нет никого рядом, ни близких, ни знакомых, ни друзей. Я одинок, безумно одинок, и остается мне, закрывшись от людей и света, в захламленной ненужной роскошью квартире, с давящей болью выводить по буквам то, что привело меня к прозрению. Итак, мне 33. И только сейчас я понимаю особенность этого возраста. Словно невидимая черта, как острые ножа, разрезала на до и после мою целостную и удачную жизнь. То, что было до, отторгнулось навсегда. И тот мужчина, который был еще недавно, пожалуй, был уже не мною. Это было мое физическое подобие, с пустыми, меркантильными суждениями и с огромным, я бы даже сказал, с безграничным внутренним изъяном. Я был душевно глух и духовно слеп. Полнейшая внутренняя вседозволенность и безнаказанность полностью изуродовали мое нутро. И кажется, что все произошедшее со мной, все те муки и страдания, которые выпали на мою долю, хотя и выглядели как заслуженные наказания за собственные же ошибки, на самом деле, как бы ни странно это прозвучало, были единственно возможным для меня спасением. Мое наказание и спасение началось в теплый сентябрьский полдень. Когда, выйдя из дома чуть раньше времени, я решил прогуляться по парку, находившемуся напротив моего дома. В эту осеннюю пору он был особенно красив и притягателен. Я бы даже сказал, роскошен. Осень агонизировала своей многоцветностью и озаряла мягким, спокойным солнцем парк, который словно дремал, время от времени вздрагивая своим буйственным покровом. Что-то было в нем неправдоподобное в тот день, мистическое. В этой кажущейся полудреме и спокойствии мною овладела опьяняющая радость последним жизненным дыханием. Я любил эти осенние дни, ни с чем не сравнимые и прекрасные. Теплый, пахучий воздух дурманил собою пространство. Все ублажало душу, и располагала ко внутреннему умиротворению. Топая по парковым дорожкам, я почему-то задумался о жизни. Хотя, откровенно говоря, это было совершенно не в моих правилах. Будучи везучим человеком, я не задумывался над тем, за какие заслуги вознагражден. Я просто жил и пользовался благами жизни по мере их поступления в мою насыщенную событиями жизнь. Везучесть моя была поразительной и бросалась в глаза всем. «Ты родился в рубашке», — говорили друзья, — «словно кто-то слышит твой голос, подавая все, что тебе не заблагорассудится». Это действительно было так. Я получал все, что хотел. А хотел я всего, чего невозбранимо хотеть человеку. Машина, деньги, дом, квартира, дачи, коллекции картин и чудесный сад, которым я гордился больше, чем остальным, что было у меня. Деньги зарабатывались с легкостью и давали возможность реализовать все свои желания. И мне не приходилось мечтать о материальных благах и тем более задумываться о хлебе насущном. Но вот женщины... Да-да, женщины, красивые и женственные. Загадочные и томные, таинственные и нежные, строптивые и податливые были моей единственной слабостью и пределом жизненных мечтаний. Они сводили меня с ума, доставляли море удовольствий и, доводя до плоского экстаза, делали меня счастливым. Я очень придирчиво их подбирал. Рост, объем груди, цвет кожи, качество волос, ногти, глаза и губы. И только те, которые по всем параметрам мне подходили, допускались ко второму туру, где главное уже не внешность, яркая и броская, а кое-что другое, на что не каждая из них могла пойти, не каждая могла позволить, а именно быть легкомысленной, податливой игрушкой в моих руках, причем на короткий срок, который также диктовался мною. Зато те, которые на это соглашались, одаривались мною не только подарками и прельщающим их тряпьем, но и чем-то большим, моим особенно трогательным отношением к ним, как ко временной, но любимой забаве. Тот день, прогуливаясь по парку, я ожидал свою новую малышку, с которой познакомился недавно, и был легко и нежно увлечен. Моя высокая, роскошная блондинка должна была подъехать через каких-то полчаса, хотя уже с утра я был готов к ее приходу. Свежий душистый постель, цветы, шампанское, белый шоколад и фрукты ожидали временную богиню. Я же с нетерпением сжимал в руках свой первый маленький подарок. Золотую брошь в виде бабочки-однодневки, олицетворяющую мимолетность моих сильных, но коротких чувственных порывов. Мое новое увлечение было без единого телесного изъяна. Отточенность форм сводила меня с ума. Чувственные губы заставляли мгновенно капитулировать. И, откровенно говоря, даже было немного жаль, что полнейшее отсутствие какой-либо привязанности делало неизбежным скорое расставание. Помню, как желал я этой встречи, как предвкушал ее желанное появление и как почти на осязаемом уровне улавливал запах ее пьянящих и мгновенно иступляющих духов. Никому из женщин моей жизни не соответствовал так запах, как моей блондинке, которая вот-вот должна была вознаградить меня своим приходом. Я был счастлив, и, казалось, моему счастью не будет конца. Я бросил взгляд на часы и убедился, что располагаю достаточным временем, чтобы еще немного прогуляться и впитать в себя любимый шорох первой опавшей листвы. Я знал здесь каждый кустик, деревце, травинку. Любя их, я, несомненно, что-то получал взамен. Это что-то трудно поддавалось объяснению. Но временами я не мог отделаться от чувства, что они, деревья, радуются мне не меньше, чем я им сам. Мое трогательное отношение к ним было, как мне кажется, взаимным. Не насладившись в полной мере интимностью моего любимого паркового закутка, я почему-то резко свернул на центральную аллею, которую совсем не любил. Шумные детвора и вечная многолюдность диссонировали внутреннему желанию покоя и побега из хаотичной и аритмичной жизни. «Надо же!» — блеснуло в голове. Кто-то за меня решил, куда мне путь держать. Не успел я так подумать, как резко подвернул ногу и чуть не распластался на мягкой земле. Сознание помутнело от острой пронзительной боли. Скрючившись в нелепой позе, я осмотрелся вокруг и, заметив неподалеку скамейку, неловко заковылял к ней, стискивая зубы от боли. Я с облегчением уселся на скамью и принялся озабоченно ощупывать ногу, пытаясь угадать, насколько серьезен вывих. Слава богу, похоже, обошлось. Боль утихла, оставив по себе нездоровую печать возбуждения. Аллея, которую я не взлюбил, отторгла меня точно так же, как и я ее когда-то. «Надо же, как она меня!» — возбужденно подумал я тогда. «Хорошо, что никто не видел». Вдруг слово «никто» меня покоробило, показалось неуместным и несоответствующим ситуации. Повернув голову, я увидел на другом конце скамьи странное создание, которое одним своим видом ввергало в непонятное замешательство. С первого взгляда невозможно было определить, кто она. То ли старуха, то ли девица, то ли высохла прежде времени, то ли молодится как может. Странно, но та, что сидела рядом, подходила под любой возраст, или, скорее, наоборот, у нее словно вообще не было возраста. И показалось мне, что сделана она из воска и каким-то образом случайно оживлена. Причем тот, кто оживил, напялил на нее первое попавшее под руки тряпье, даже не задумавшись над тем, носит ли что-либо подобное сейчас или нет. Какое жуткое безразличие к ближнему! Какое наплевательское отношение к окружающим! Мое возмущение выпирало наружу и заставляло все более и более всматриваться в это странное, полумертвое создание, которое воспринимать нельзя было иначе, чем результат сумасшедшего эксперимента, чьей-то абсурдной идеи, а может и сделки с самой тьмой. Отсутствие каких-либо движений, признаков жизни. Но нет, признаки все же были. Вернее, один признак, и неоспоримый – это ровное, спокойное дыхание, выдававшее в ней жизнь. Я продолжал рассматривать это странное создание, стараясь найти в ней хоть какие-то внешние признаки жизни, кроме дыхания. Но, увы, их не было. Абсолютно отсутствие движений превращало ее в дышащее чучело, неуместно перенесенное в парк из деревенского огорода. Маленькие миндалевидные глаза смотрели куда-то вдаль, в незримую и недосягаемую для меня точку, при этом сохраняя ту же неподвижность, что и все лицо, тело, и что поразительнее всего руки. Мне почему-то стало немного не по себе, даже появился мгновенный, откуда-то выскочивший страх, беспочвенный и необъяснимый. Беспокойство вонзилось в душу и стало теребить. Найти причину этому мне было сложно, очень сложно. Я не мог понять, что меня испугало. Вернее, кто? Неужели я испугался той, которая сидит рядом? Не смешно ли это? Нет, причина страха была в чем-то другом. Еще не подвластным моему пониманию, но находящимся глубоко во мне. Я это чувствовал и понимал. Что-то, что происходит со мной сейчас, совершенно не случайно. Будто коснулись ахиллесовой пяты, а может зоны, некой запретной зоны восприятия. Я старался понять, подвергнуть хоть какому-то анализу свое состояние. Но, увы, у меня ничего не получалось. С усилием, изгнав из себя страх и беспокойство, я попытался успокоить себя тем, что это всего лишь моя острая реакция на женщин, не умеющих за собой следить. Но оторваться уже не мог и продолжал сверлить глазами свою находку, которую окрестил про себя живым отвратительным чучелом. Больше всего в жизни меня раздражали женщины, не умеющие за собой следить. Женщины безвкусные, безразличные к себе, бесполые, безжизненные и ненужные. Да-да, ненужные. И не в деньгах тут дело, и не в достатке. Женственность за деньги не купишь, безжизненность не оживишь. Женственность – это пульсации, дыхание, огонь. И если ее нет, женщина мертва, безжизненна, безвкусна. Я возмущался при виде таких женщин, негодовал и внутренне протестовал. Однако, удивительное дело, отвратительное чучело не вызвало во мне подобных чувств. Я был настолько поражен, что не отреагировал никак. Сознание отказалось воспринимать увиденное. Все женщины, которых я встречал в жизни и причислял к бесполым воинам жизни, были оправданы мгновенно, одним только ее появлением. Они были прощены и восстановлены в своем праве называться женщинами. Вот он, бесполый воин жизни, претендующий на все ее блага, как и каждый другой, на сытость, удовлетворение, чувства, а может даже и счастье. Неужели она на что-то надеется, о чем-то мечтает? Это странное создание, серое, безликое, словно не существующее вообще. Ведь гормоны играют у всех, и любое женское тело требует мужского прикосновения. Чем живет это чучело? Какие мысли рождаются в ее голове? Ведь думает она о чем-нибудь. Но о чем? Я вдруг поймал себя на мысли, что сложись обстоятельства нашей встречи иначе, я не заметил бы ее вообще. Точнее, не увидел бы, поскольку в ней присутствовала поразительная черта, которую до сих пор я не встречал, пожалуй, ни у кого. Этой чертой, или вернее сказать, особенностью, являлась ее серость. И серость эта словно граничила с невидимостью. Она будто была и не была, жила и не жила, пребывая в откуда-то появившемся безвремени и иллюзорной незримости. Показалось мне еще, что именно она, словно вылепленная из воска, олицетворяла собой образ безличия, маленький элементик огромной серой толпы. И помню, как блеснуло в голове, не будь ее, с миром, пожалуй, ничего бы не случилось, даже скорее наоборот, он выглядел бы лучше. И еще одна жуткая мысль прожгла меня в тот день. В наказание кому она рождена на этот свет? Себе? Родителям? Или, не найдя ничего удачного в словесном арсенале, я быстро отбросил эту мысль, как неудавшуюся, и продолжил изучать ее дальше. Я смотрел на безжизненное, но вместе с тем живое тело и старался представить ее скучную и одинокую жизнь внутри кипящего наслаждениями жизни огромного вселенского котла. В голове вдруг появилась мысль и распласталась по всему сознанию. У нее никогда не было мужчин. Да и возможно ли это, чтобы кто-то мог на нее польститься? Я внимательно продолжал изучать свою жертву, которая все более и более выводила меня из себя. Да, у нее никогда не было мужчин, продолжал я свои размышления, и быть не могло. Кем нужно быть, чтобы на нее польститься? Нет-нет, что за глупые мысли лезут в голову? Как разыгралось мое воображение, что выдало нечто подобное? Я не спускал с нее глаз, стараясь уловить и зафиксировать хоть малейшие движения, минимальную реакцию с ее стороны на окружающий мир. Но, увы, все было тщетно. За все время, пока я сидел рядом, она ни разу не шевельнулась. В голову продолжали лезть различные мысли, пытавшие прояснить это чудо природы. Может, полоумная, может, глухонемая, может... Но все было не то, все не то. Но что же в таком случае? Что? Всесторонне исследуя свою жертву, я старался не пропустить ни одной детали, которая могла дать разгадку столь странного ее поведения и способа бытия. Почти плоская и потому невидимая грудь, покатые опущенные плечи и коротенькая, словно несуществующая шея, создавали впечатление полнейшей плоской атрофированности, а тонкие, бесформенные ноги, казавшиеся неудачной пародией, насколько возможно, были прикрыты мешкообразной синей юбкой, на которую спадал такой же мешковатый, неровно связанный коричневый джемпер, грязно-зеленую крапинку. Но особенно меня поразили допотопные башмаки. Да-да, именно башмаки. Бог весь какой давности, совсем истоптанные и бесцветные. Да еще как минимум на 2 размера больше, чем требовали ее малюсенькие ножки. Единственное, что, пожалуй, могло ее украсить, это волосы. Черные, густые, с легкой волной. Однако даже этой привилегии не дано было сыграть в ее внешности надлежащей роли, поскольку были собраны в непонятный небрежный пучок, делающий ее еще более уродливой и отталкивающей. Всматриваясь в черты лица, я не увидел ничего, поймав себя на мысли, что спроси меня кто, как она выглядит, вряд ли я смог бы описать ее. В серости этого создания я не видел ничего, как ничего нельзя увидеть в темноте. Как же она живет? Чем дышит? Мечтает ли о чем? Какие мысли посещают ее сейчас? К ней подсел мужчина, а она ни разу не повернулась, не посмотрела, словно пренебрегает всем, кроме себя. Да-да, есть такой тип серых высокомерных женщин. Хотя о чем это я? Женщиной-то ее никак не назовешь. Представь страшно ее женщиной. Меня вновь передернуло. Я мысленно представил ее рядом со своей блондинкой и поразился собственной же глупой выдумке. Сопоставить несопоставимое, представить непредставляемое. Красоту, соседствующую с серой безликостью, яркий свет, тускло светящиеся лампады. Однако мысль о красавице спасла меня, словно вытащил из безысходно давящего пространства ее серого и, как мне показалось, пустого бытия. Сразу стало легче, и мгновенная радость охватила все мое нутро от одной только мысли, что эта, похожая на восковую фигуру безликая посредственность, исчезнет из моей жизни навсегда, и я, забыв ее, вновь стану наслаждаться всеми благами прекрасной и столь любимой мною жизни. Я облегченно вздохнул. Мир показался мне по-прежнему прекрасным, и только она своим присутствием явно диссонировала с окружением. Мои мысли словно зациклились на ней, заставляя все более углубляться. Неужели она не чувствует своего убожества? Внутренний протест против нее словно взвинчивал меня, раздражал, делал агрессивным и нетерпеливым. А может, высокомерие ее всего лишь ширма, спасательное укрепление между нею и миром? Ведь она скорее смахивает на закомплексованное, забитое жизненными неудачами несчастное существо. Достаточно только посмотреть на нее, чтобы понять, что нет в ее жизни радости. Да и возможна ли радость с нею? Кто на нее польстится? Разве что какой-нибудь полоумный, разбирающийся в женщинах не более, чем на уровне разделения полов. Как это страшно! А если приоткрыть ей глаза на правду? Объяснить, как нужно за собой следить, чтобы хоть кому-нибудь понравиться? Ведь человек же она, живой человек. Из такой же плоти и крови, как я, как мы все. Неужели ни о чем не мечтает, и нет у нее тайных желаний? Неужели не хочется мужика, в конце концов? Вот подсел к ней, и глаз с нее не спускаю. О чем она сейчас думает? Неужели о том, что понравилось мне, раз сел рядом и зырю на нее, как последний дурак? Да, однако же, выдался денек. Я нервничал, гнев распирал мне душу. И не давал покоя. Казалось, все нутро противится ее существованию. От радостного предвкушения предстоящей встречи с блондинкой не осталось и следа. Присутствие этого существа давило и мучило меня. Я посмотрел на часы. Оставалось еще 10 минут. Вдруг совершенно неожиданно для себя я задал ей вопрос. Вопрос, вырвавшийся изнутри, словно был не моим, а появился непонятно откуда. Но все же был задан. Именно мной, и до сих пор не могу понять, зачем я это сделал, и что подтолкнуло меня к этому. Ведь состоявшаяся между нами глупая беседа была проведена в несвойственной мне манере. Как же это могло произойти? И что заставило меня задавать столь глупые и унижающие человеческие достоинства вопросы? К сожалению ли, к стыду ли моему, не знаю. Но зная другое, что присутствие ее необъяснимым образом раздражало и нервировало меня, и что ни при каких обстоятельствах раньше мне не приходилось вести подобную абсурдную беседу. И, возможно, именно абсурдность состоявшегося диалога позволило мне запомнить его почти дословно. А тогда, устроившись на скамье поудобнее, я задал ей первый пришедший мне на ум вопрос. «Кто ты?» «Я?» «Да, ты. Человек?» «Я это вижу». «А что еще?» «Откуда ты?» «Зачем ты спрашиваешь?» «Говорили ли тебе мужчины, что ты красивая?» «Нет, ты первый». «Сколько тебе лет?» «Мне?» «Да, тебе». «А зачем это?» «Уже хорошо». «Что хорошо?» «В тебе еще не успела умереть женщина». «С чего ты взял?» «Стараешься скрыть возраст». «Я тут просто отдыхаю. Мне не хотелось». «Глупышка, в этом ничего стыдного. Ведь здесь не дом терпимости, а парк, и каждый вправе его посещать, да и отдыхать тоже». «Я понимаю, но это не для меня». «У тебя красивые глаза». «Просто голова сегодня разболелась. Обычно я сюда не прихожу». «Слушай, а у тебя мужчины были в жизни?» «Как это были?» «Ну, ты девица или нет?» «Я же сказала, что случайно сегодня здесь». «А ты хочешь познать мужчину?» «Это в каком смысле?» «Ты хочешь стать женщиной?» «Я ею родилась». «Ты любила кого-нибудь в жизни?» «Да». «Кого?» «Родителей своих». «Слушай, ты что?» «А что тебя смущает?» «Да это глупо как-то». «Любить родителей не глупо. С тобой свихнуться можно. Почему ты ко мне подсел?» «Глаза твои мне понравились». «Ну и что?» «Ничего». «А дальше?» «Ты хочешь, чтобы было дальше?» «Мне стало сейчас хорошо». «Ну и что из этого?» «Ничего. Просто ты мне сделал приятно». «Дотрагивался ли до тебя мужчина?» «А что это меняет?» «Я хочу знать, было ли тебе по-настоящему хорошо». «Мне сейчас по-настоящему хорошо». «Как это, от простого разговора?» «Это не простой разговор». «Почему ты все время смотришь в одну точку? Ты не хочешь посмотреть на меня?» «Это ничего не изменит». «А может, я не в твоем вкусе?» «Я не испытываю гастрономического подхода к людям». «А какой подход ты испытываешь?» «Человеческий». «Раз тебе стало со мной хорошо, это что, означает, что я хороший?» «Наверное, хотя не обязательно». «А что обязательно?» «Этого никто не знает». «Все же странная ты какая-то». «Не думаю, я обыкновенная». «Слушай, а сколько тебе лет?» «Ты уже об этом спрашивал». «Но ты же ни черта мне не ответила». «Ты похвалил меня за это». «Я?» «Да, ты сказал, что во мне не успела умереть женщина». «В тебе женщина?» «Да, это твои слова». «Слушай, ты издеваешься надо мной или над собой?» «Я ни над кем не издеваюсь. Я не умею этого делать». «Значит, ты говоришь серьезно?» «Да». «И тебе нравится?» «Что?» «Ну это, как его, быть женщиной?» «Да, и сегодня больше, чем когда-либо». «Но ты когда-нибудь смотрела на себя в зеркало?» «Почему ты спрашиваешь?» «Да потому что ты похожа на чучело гороховое». «Значит, ты меня обманул?» «Когда?» «Когда сказал, что у меня красивые глаза». «Слушай, у меня здесь назначено свидание». «Ну и что?» «А ты не понимаешь?» «Нет». «Надо было скоротать время». «А ты знаешь, что значит скоротать?» «Скоротать – это и есть скоротать, безо всяких философских подтекстов». «Скоротать означает наполнить чем-то пустоту». «Ну и что? Что это меняет?» «А то, что нельзя наполнять пустоту, чем попало». «А почему бы и нет? Даже если и самой пустотой». «Ну ведь я же не пуста. Ты наполнил свою пустоту сегодня мной. Думаю, это хорошо, ведь человек не должен ощущать внутри себя пустоту». Можно считать, тебе сегодня повезло. Да уж, пожалуй, в этом ты права. Мне сейчас действительно повезло. Смотри, вон, видишь? Там у перекрестка. Ну? Вон та, в желтом платье, видишь? Вон она, вон, переходит улицу. Ты посмотри, какая она чудесная. Ты только посмотри. Ты видишь, скажи мне, видишь, какая она? Ну? Что ну? Сколько можно нукать? Ты лучше посмотри на нее внимательней. Какие ножки, какая грудь. Представляй, какая она в постели. Так вот знай, это она наполнит сегодня мою пустоту. Тебе понятно? Или хочешь еще парочку объяснений? Хотя о чем это я? О каких объяснениях речь? Тебе что толкую, что не толкую, все одно и то же. Ладно, все. Ты уходишь? Да. Значит, ты обманул меня? Я скоротал время. Ты все же наполнил мною пустоту. Нет, я... Да что с тобой говорить? Как с тобой говорить? Не как, а так, как есть. Что ты наполнил мною свою пустоту? Ведь я же это чувствую. Слушай, как же ты мне надоела. Я не держу тебя. Дура ты деревенская, вот ты кто. Я не обижаюсь. Ах, не обижаешься. И почему ты не обижаешься? Я же оскорбил тебя. Ты оскорбил себя. Нет, это переходит все границы. Слушай, божья ты овечка. Почему ты вся такая серая? И что за барахло на тебе висит? У тебя что, глаз нет? Не видишь, в каком виде выходишь из дому? И что же, надеешься своим жалким видом понравиться кому-нибудь? Да? Действительно надеешься? Хотя о чем я? Ты ведь была уверена, что обворожила меня, не так ли? Ну скажи, разве ты не была в этом уверена? Подсел тебе мужчина, и глаз тебя не сводит. Ведь забилось, забилось сердечко, я знаю. Да и в голове застучало на радостях. Мол, наконец и я дождалась своего часа. Вот он, ради кого я родилась, желать вела. Только вот что я тебе скажу, цветочек ненаглядный, не обессудь. Не удалась ты, к сожалению, не удалась. И больше смахиваешь на сорняк, на ненужный сорняк. Ты понимаешь, о чем я говорю? Молчишь. Да ладно, бог с тобой. Слушай, я уже ухожу, но мой тебе совет. Если хочешь, чтобы тебе действительно было хорошо, и не только от дурацкого разговора, чтобы хоть один мужик позарился на тебя, чтобы хоть кто-то, посмотрев тебе в глаза, да можешь ты, наконец, хоть сейчас повернуться ко мне. Что ты нос от меня воротишь? Я же с тобой разговариваю. Или, может, оглохла от счастья? Ты кого-нибудь любишь? Ах, как она заговорила! Девичьи сантименты! Не успеешь сказать «Здравствуй», как вас о любви спрашивают. Так вот, слушай меня внимательно, как там тебя. Впрочем, это не важно. Вон та, которая ждет меня. Ты смотри, смотри на нее. Это тебе только на пользу пойдет. Смотри, как она прекрасна, как чудесно сложена, как со вкусом одета. Видишь, да? Не правда ли, с нее только портреты писать? Так вот, знай, я даже ее не люблю. Нет, для меня любви вне тела. Я люблю ее тело, ты понимаешь? Люблю ее грудь, ноги, шею, талию, потому что они в моем вкусе, потому что они возбуждают меня. А знаешь, как я ее называю? Знаешь? Нет, и знать не хочу. Хочу, не хочу. Ты узнаешь это, чтобы вынести из этой жизни горькие уроки собственного поражения, как несостоявшейся женщины. Я ее называю малышкой, потому что это слово во мне ассоциируется со словом «игрушка». Я их всех так называю малышками, потому что завтра, когда мне надоест запах ее тела или линии груди, я выброшу ее из своей жизни, как выбрасывал когда-то старые и успевшие мне поднадоесть игрушки. Хватит! Тебя ждут. Неприлично заставлять ждать, даже если не любишь. Странная ты какая-то. Может, тебе зеркало подарить? Хотя что это изменит? Ведь лучше ты от зеркала не станешь. Посмотри внимательнее вокруг себя. Видишь, как много зелени кругом, цветов, хотя и увядающих. Как много жизни вокруг и этой твоей любви, которую я никак не признаю. Ты пойми, любовь, если она действительно существует, где-то рядом с красотой, и чтобы зажечь ее в ком-то, надо быть, если не красивой, то хотя бы привлекательной. А ты? Ты заставляешь себя ждать. Какое тебе дело до этого? Это неприлично. Ладно, пожалуй, ты права, я пошел. Ах да, я даже не знаю, как тебя зовут. Впрочем, это не важно, но по твоим словам я понял, что тебе со мной было хорошо. До свидания. Не перебивай. До свидания. Не говоришь мне прощай, значит, надеешься на встречу, бедняжка. У тебя даже нет чувства собственного достоинства. Я тебя унижал как мог, оскорблял, издевался над тобой. А ты продолжаешь на что-то надеяться. Мне тебя искренне жаль. Хотя, кто знает, недаром говорят, что надежда умирает последней. Может, тебе повезет, и ты околдуешь меня своими чарами, а? Вот смеху-то будет. Слушай, а может, попробуешь, чем черт не шутит? Вдруг у тебя получится, и ты завоюешь мое сердце? Ведь тебе все равно рассчитывать больше не на кого. А тут такой шанс. Мужчина сам предлагает завоевать его сердце, а? Я понимаю, тебе трудно сразу решиться, ведь ты не ожидала, не правда ли? Какая возможность? Я бы сказал, неожиданная возможность очаровать кого-то, свести с ума, наконец, любить себя. А ты, ах, какая жалость, как назло, не при параде. Выскочила из дому, бог знает, в каком виде. Я понимаю, прекрасно тебя понимаю. Это только сегодня. И как только могла плутовка случайность все так подстроить... Ничего, не переживай, у тебя все впереди. Я тебе вот что скажу. Как бы ты ни отрицала, но я чувствую, трепещет сейчас твое сердечко, трепещет. Только как ты можешь на что-то рассчитывать? Неужели действительно веришь в то, что когда-нибудь появится тот, кто создан для тебя, и влюбится он слепо в тебя, вот в такую? Нет, скажи мне, ты действительно в это веришь, неудавшееся создание? Может, поэтому считаешь излишним следить за собой? Мол, для кого я уготована, тот ни на что внимания не обратит. Треснет его амур по голове, и дело с концом. Ну пойми, так не бывает. Жизнь — это не роман. На то и пишутся романы, чтобы приукрасить жизнь, в которой на самом деле никто на тебя не польстится. Пойми, это невозможно, даже противоестественно. Как ты одета? Что за старческий узел на голове? Ведь ты же не старуха, а вся скрючилась и высохла уже. А знаешь почему? Потому что тело твое нуждается в ласке, мужского прикосновения просит оно, страсти, как высохшая земля влаги. Тело твое жаждет, понимаешь, жаждет. Неудовлетворенные желания пожирают тебя, как червь пожирает плод. Вот почему ты так выглядишь. Не живешь, не стремишься, не тянешься. Она ложила на себя руки. Смирилась со своей участью, дряхлеешь и высыхаешь изо дня в день, пугая собой окружающих. Не думай, что я жесток, для твоего же блага говорю тебе об этом. Не можешь ты нравиться, понимаешь, не можешь. Если хочешь знать, меня даже претит от тебя. Скорее на эшафот пойду, чем соглашусь представить тебя в своих объятиях. Нет, ты не женщина, нет, я не знаю, кто ты. Мне даже трудно дать тебе какое-либо определение, но женщиной называться ты не имеешь права. Это оскорбительно по отношению к прекрасной половине человечества. Ладно, все, говорил тут я тебе, но пойми, это правда. Хоть и жестоко и знаю, но я человек слова, и раз уж обещал, дам тебе возможность околдовать себя. Хотя, откровенно говоря, гибло это дело, но уже обещал. Так что, если пофантазировать и представить, что это тебе удастся, даже смешно, честное слово, тогда ты станешь женщиной, счастливой женщиной. Я тебя одарю собой. И поймешь ты, наконец, что женщинами не рождаются, ими становятся. И женщина может быть женщиной только тогда, когда рядом с ней мужчина, ее мужчина. А любовь, о которой так много говорят, это всего лишь желание быть все время с человеком, который исключительно удовлетворяет физиологические потребности своего партнера. Вот и вся философия, которую таит в себе любовь, а все остальное – выдумки. Когда только люди научатся все называть своими именами, а то такое словоблудие разводит, что тошно становится. Ну ладно, мне действительно уже пора, а ты? Приведи себя в порядок, посоветуйся с подругами, если они, конечно, рангом чуть выше тебя, Или же, в конце концов, сама что-нибудь придумай. Как соблазнить меня, чтобы потянуло к тебе? Чтобы я захотел тебе. Ладно, я пошел. Да, вот что еще. Меня можешь видеть по пятницам. Обычно я прогуливаюсь здесь с 6 до 7 часов. Если, конечно, нет проливного дождя или 30-градусного мороза. Даже не попрощавшись, я быстрым шагом направился к выходу, навстречу той, которая уже 10 минут ждала меня. Достаточно было прикоснуться к ней, как я тут же забыл о своей нежданной случайной встрече. Полную версию психологической драмы Анны о Вете «Прозрение» можно приобрести в интернет-магазине «Парослаб».